Раздел 6. Несвободное население. Даже в позднейшее время обращение военнопленного в рабство признавалось на Руси естественным правом победителя. Кроме того, рабство имело еще и другие источники. Как то? Выход замуж за раба и рождение от такого брака. Несостоятельность должника. Выполнение некоторых обязанностей по домашней службе и добровольное согласие стать рабом. До XIV века должность тиуна, княжеского ключника, была связана неразрывно с лишением личной свободы. Несостоятельный должник до XVII века становился рабом своего кредитора до тех пор, пока не погашался полностью долг. В XVI веке к этим источникам рабства присоединился еще один, нового происхождения, так называемая кабала. Это арабское слово обозначает такой договор, когда занимавший деньги обязывался уплатить их с процентами посредством отработки. Сам по себе такой договор не влечет за собой потери свободы. Так оно и было в Германии и Южной Италии. Кабальный мог освободиться, расплатившись. Но в России кабальная зависимость влекла за собой потерю личной свободы, рабства. Вся история сложившегося здесь рабства полна примерами таких фактов. Законы Ивана Грозного перечисляют 4 категории рабов. Полные холопы, такие, которые обращены в безусловное рабство, распространяющиеся и на их потомство. Холопы старые, то есть утерявшие свободу в силу давности по каким-либо условиям. Холопы кабальные. И, наконец, докладные, утратившие свободу по докладу, особой формы договору, свободно заключенному. Констатируя положение, созданное прошлым, законодатель старается смягчить это завещание варварских времен, стремится ограничить условия перехода во многих случаях. Вступив в общение с западным миром, Россия, казалось, склонна была вместе с другими плодами цивилизации усвоить и свободу. Мы не имеем документальных данных и не можем представить точных цифр, но, основываясь на косвенных указаниях, приходим к заключению, что вопрос об избавлении от рабской зависимости касался самой незначительной части трудового населения. Это была эпоха, за которой последовало всеобщее порабощение народа. Как же это случилось? Почему произошло такое странное извращение в ходе развития уже определившихся отношений? До последнего времени вся тяжесть ответственности за введение на Руси крепостного права, по общему мнению, должна была пасть на правительство конца XVI века. По наиболее распространенному взгляду, оно одно по своему почину и собственными средствами произвело глубокий и печальный переворот в юридическом и социальном положении трудящихся масс. Теперь этот ошибочный взгляд оставлен. Крепостное право здесь, как и в других местах, явилось продуктом времени и особенного политического и экономического состояния государства. Нет надобности для объяснения этого факта прибегать к туманным построениям славянофильской доктрины. По мнению Кавелина, смотрите сочинение, том 1, страница 630-я. Крепостное право есть естественное, логически неизбежное следствие всей организации русского государства, основанной на принципе патриархальной власти. С этой точки зрения оно носит скорее характер благодеяния. Встречавшиеся иногда случаи жестокого обращения обусловливались всеобщей грубостью нравов, но никак не принципом. Власть одного человека над другим представляла собой только вид опеки и основывалась не на силе господина, а на слабости опекаемого, нуждавшегося в опоре, защите и руководительстве. Но эта гипотеза не объясняет нам, почему именно в период государственного развития замечается увеличение массы социально обездоленных и ухудшение их тяжелого положения, когда, казалось бы, личная зависимость должна была, если и не уничтожиться, то, по крайней мере, ослабеть. Между тем, в действительности, как рисуют ее исторические факты, мы видим другую картину. В истории русского населения XVI века замечаются два крупных явления. Это быстрое исчезновение крестьян-собственников и внезапное обеднение всего вообще крестьянского населения. И вот последствия. С одной стороны, масса трудящихся земледельцев и других, не находя больше средств к пропитанию, решаются отказаться от своей свободы, чтобы не умереть с голоду. С другой, огромное количество крестьян, сидящих на чужой земле, не в состоянии уже расплатиться с владельцами и таким образом теряют существенное право, от которого зависит их свобода – право перехода к другому помещику по истечении договорного срока. Одни, утратив кормившую их землю, должны были или просить милостыню, или идти в холопы. Другие не в состоянии возвратить владельцу занимаемых ими участков земли, полученную от него в той или иной форме, ссуду. В большинстве случаев крестьянин при вступлении в пользование участком земли получал ссуду, равнявшуюся 3 рублям. По истечении 10 лет он обязывался возвратить вместо 3 рублей 30 рублей. И, кроме того, уплатить 56 копеек или 1 рубль 6 копеек пожилого. Это составляло около 300 рублей на наши деньги. В большинстве случаев сделать единовременно уплату такой крупной суммы не было никакой возможности. Так создавалось препятствие к переходу к другому владельцу. Непрерывно растущий долг, серебро, как его называли, обращался в обязательство, прикреплявшее крестьянина к земле. В конце концов, эти серебряники сливались с простыми рабами, холопами докладными и кабальными. Точно такова же была история несостоятельных арендаторов, сидевших на римском «Аджер публикус» – «Общественная земля», как изображает в своих исследованиях Фюстель де Куланж. Формально признавалась личная свобода большей части крестьян. Но она на практике с половины XVI века сделалась привилегией землевладельцев и все более и более уменьшающейся группы незадолженных крестьян, сидевших на чужой земле. Что же послужило причиной этого общего обеднения земледельческого класса? Нетрудно угадать. Военное положение обходилось слишком дорого. Я уже указывал, какую боевую организацию создало Московское государство. Непрерывно увеличивая свои военные силы, оно должно было, соответственно, увеличивать и расходы. Приходилось прежде всего платить вознаграждение служилым людям, которые все в большем и большем количестве призывались под знамена. Затем, стремясь преобразовать свое военное устройство по образцу западноевропейских государств, правительство должно было делать расходы на новое иностранное вооружение, экипировку и уплату жалования иностранцам, набиравшимся в русские войска из разных европейских стран. Откуда же было брать средства для этого? Единственным источником обложения, единственным доступным для пользования богатством края была земля. На нее-то и легли все эти новые тяготы. Чтобы наделить служилых поместьями, правительство уменьшало владение крестьян. Чтобы наградить иностранных мастеров, Оно облагало податями помещиков, которые старались выжимать побольше с крестьян, сидевших на их земле. Земля отвечала за все, покрывала все расходы. Она стала как бы государственной монетой, на которую разменивался труд, служба военная и гражданская и всякого рода повинности. И земля не сопротивлялась. Никогда, даже находясь в руках вотчинников, она здесь не считалась предметом полной неприкосновенной собственности. Очень рано установился взгляд, что земля является в сущности достоянием государства. Переход ее в частные руки допускался в известных пределах, но верховное право на нее сохранялось за государственной властью. Сами землевладельцы оказывались в полной зависимости от государя. При отсутствии корпоративной организованности, что я уже раньше отмечал, они не в состоянии были оказывать ему серьезное сопротивление и защищать свои интересы. Так своей слабостью или покорностью они способствовали развитию системы, от которой сами же страдали. Более же строптивым оставалось одно средство – бегство за пределы досягаемости. Это характерная черта русского человека – скрыться, уйти прочь, но только не бороться с невыносимыми условиями. Мы еще увидим, как проявилась в истории эта черта. Крестьяне прибегали к вышеуказанному способу защиты в количестве еще более значительном, чем помещики. Для них бежать было и легче. За помещиками и вотчинниками более следили. Отправляясь в соседнюю Польшу искать себе счастье, они подвергались большим случайностям и серьезному риску. Крестьянину стоило только перейти юго-восточную слабо охраняемую границу, а там за нею тянулись бесконечные пространства, где его гостеприимно встречала, свободная от всяких налогов и повинностей, девственная земля. В XVI веке, с самого его начала, земледельческое население русского государства бежит, оставляя землю необработанной. Явление это становится общим и принимает размеры настоящего национального бедствия. Государство чувствует, что это подрывает его основы и считает нужным вмешаться. Оно обращается сначала к более угнетенным. Определенных планов пока еще не замечается, но уже с половины XVI века проведен ряд мер, если не в законодательном, то в административном порядке и путем целого ряда судебных решений. Меры эти имели целью сделать неподвижным налог и таким образом удержать население на черных дворцовых землях. Сидевшие на чужой земле были еще свободны оставить свой участок, но с тем условием, чтобы в другом месте, куда они перейдут, несли такое же, как и прежде, или высшее тягло. Затем очередь дошла до белых земель, находившихся во владении служилых людей. Крестьяне убегали и разоряли помещика, а разоренный помещик оставлял государство в убытке. Правительство, не прибегая пока к общим мерам, старалось упрочить положение помещиков и обеспечить себе регулярность их службы путем частных местных распоряжений. Помещику, например, в виде исключения предоставлялось право задерживать поселившихся на его землях крестьян, а также разыскивать и возвращать их к себе в случае бегства. Такова вообще была политика Москвы. Сначала ставить только вехи будущей решительной коренной реформы. Две грамоты, данные братьям Строгановым в половине XVI века, ознаменовали собой решительный шаг правительства на этом пути. В грамотах было сказано, что Строгановы обязаны ловить и возвращать на место беглых крестьян, если они оказались в обширных областях, отданных им для колонизации. Сюда, в отдаленные дикие степи, направлялась из центра населения, разрушая таким образом экономическое благосостояние государства и его военную силу. Некоторые полагали, что с половины XVI века общим мероприятием был запрещен свободный переход только для известной категории крестьян, так называемых старожильцев, то есть земледельцев, уже давно сидевших на занимаемых ими участках. Однако, вопреки мнению Дьяконова и других историков, Сергеевич решительно опроверг эту гипотезу. Смотрите «Русские юридические древности», том 3, страница 460 и дальше. Вопрос о рабочих руках и о поземельном обложении сыграл здесь решающую роль. Он породил то чудовище, которое носило имя крепостного права. Одно рабство имело следствием другое. Служилый человек, запертый в железной клетке, втолкнул в нее крестьянина, за которым, в свою очередь, туда последовали купец и духовенство. Мы уже видели, что городское население ничем не отличалось от сельского. В этом заключалась целая пропасть, отделявшая Россию XVI века от других европейских государств.